Глава 14. Туман над болотом перемешивался с дымкой такого же тумана над рекой. В этом молочном мареве едва ощущался скорый рассвет. Алекс стоял у кромки воды. Она плескалась у самых подошв его ботинок. Он ждал то малое колебание ее, которое достигнет его носков, оближет ноги. Но вода упрямо откатывалась назад, не замочив его подошв. Он терпеливо ждал. Тут было так мирно, безмятежно, не хотелось двигаться. По другую сторону границы мира такого покоя не найти. Все же он ждал чего-то. Нет, не момента, когда вода оближет носки его ботинок. Он ждал, когда с другого берега его кто-нибудь позовет. Перейти реку означало больше не возвратиться назад. Где-то далеко его тело лежит без движения. Дыхание еще не прекратилось, и сердце бьется так же ритмично и ровно, как в его груди сейчас. Как просто понять приближение смерти, как просто принять ее, как просто отказаться от шага назад, от возвращения к битвам и тревогам реального мира. Никакие порывы не стоят этого покоя и тишины. Он ждал. Для абсолютной решимости ему не хватало какой-то мелочи. Да, верно. Есть связь между этим его состоянием и прошлым. Эта связь и есть та малость. В чем она? Он никак не мог постичь. И ответ должен быть прост. Что-то его держит от шага к воде, в воду. Появился новый звук, шелест. Он не знал, что может так звучать слева от него. Сердце кольнуло. Тоненькая иголка, что ткнула до тонкой горячей боли, превратила покой в предчувствие. Вот оно, ощущение, которого ему не хватало. Частица его существа отозвалась, и память, которая была покрыта завесой покоя, встрепенулась. Это чувство, сладкое, давящее грудь, смысл. В окружающем был смысл. Он тут не потому, что должен умереть. И к чему умирать? Ожидание имело смысл. Он повернул голову налево, там было движение. Кто-то встал у его плеча. Он догадался, шум, который он не мог угадать, был шелестом ткани. Шумели складки платья, так тихо, так приятно. Он увидел лицо рядом, взгляд темных глаз, улыбку. «Задумался?» — произнесли губы. Он догадался, что вопрос адресован ему, и голос приятный. «Вода», — сказал он. «Теплая?» — спросил голос. «Не знаю». Она склонилась, подобрала белый рукав платья, чтобы не замочить ткань. Рука легла на воду, пошли круги. «Теплая», — сказала она и выпрямилась. Он не ждал, что она обрызгает его лицо каплями с кисти, она улыбнулась. Повернулась, и шум ткани опять понравился его слуху. «Стоять на берегу, у воды и не коснуться, нелюбопытно. Эл, ведь девушке потряс его. Эл не носила платьев». Он помнил короткие стриженные волосы, бледное лицо. Он помнил капитана Нейба. Она позволила себя изучать. Он смотрел на нее долго. Черты лица становились все более знакомыми. Он коснулся щеки рукой. «Странно», — сказал он. «Я не знаю тебя такой». «Ты меня знаешь, этого довольно», — сказала она. Она чуть прищурила глаза, и в них мелькнула искорка. Он опять начал изучать ее лицо. Впитывал его, теперь укол в сердце и щемящее чувство в груди связались с ней. Они посетили его, когда возникла она. Он не пытался понять, как она очутилась с ним рядом. Она могла быть тут всегда. «Не ждал меня?» — как показалось сукоризной, спросила она. «Я не знал, что ты тут». «Давно ты тут?» «Я не помню». Я очнулся у стены. «А дальше?» «Я не помню. Помню только воду. Мне хотелось на тот берег». «Тебе туда рано», — сказала она. Вот почему он не вступил в воду. Вот она та малость, которая могла бы ему помешать решиться. Действительно простой ответ. Я умираю? Как тебе захочется? Я могу решать? Она пожала плечами. Он окончательно очнулся, она стояла рядом. Он мог коснуться ее и ощутить ответное прикосновение. Он осторожно коснулся рукава ее платья. «Почему ты здесь?» — спросил он. «Я пришла за тобой». И в ответ ему ничего не оставалось, как улыбнуться.